В общем, да, затраты на выполнение небольшой просьбы нашего директора были не столь уж и серьезными, если смотреть на данное дело с точки зрения перспективы. Тем более, что Дамблдор обещал задействовать все свои связи, чтобы максимально сократить наши расходы на все это дело, и не верить директору в данном случае причин у меня не было. В конце концов, создание действительно надежного штаба для Ордена Феникса – это прежде всего в интересах самого директора. Так что да, наш с Дельфиной ответ в данном случае был более чем очевидным. Правда, нам в любом случае пришлось несколько перерабатывать наш основной план, чуть отодвинув тот в сторону. Банально из-за того, что знакомство с остальными членами Ордена самою по себе может дать нам немало информации. Хотя, конечно, откладывать подготовку к скорому проведению нужных ритуалов над Крестражем никто из нас не собирался. Мы вообще не планировали тормозить работу в данном направлении, даже если Тома самолично начнет штурмовать наши родовые мэноры. К слову, о самих Крестражах мы сообщили директору в тот же день, когда и дали свое добро на вступление в Орден и согласились спонсировать он и Орден. И не то чтобы я действительно верил, что директор может не знать о том, что у Тома есть Крестражи, но как выражение добрых намерений с нашей стороны данная информация походила просто идеально. Правда, сообщать о том, что диадема на моей голове, которую директор, судя по всему, просто принял за какой-то особенно сильный ментальный артефакт, ранее была Крестражем, никто не стал. Ну а у самого директора как такового шанса определить истинную природу моего артефакта и не было. Все эманации Крестража уже давно развеялись, тем более, что я об этом позаботился, прежде чем надевать чужой артефакт себе на голову. Ну а внешний вид диадемы Игрюм не смог бы определить со своим магическим глазом. Банально из-за того, что дополнительные зачарования сокрытия на диадеме были более чем серьезные, а мои волосы, которые я уже откровенно боюсь распускать из-за того, что они и скоро отрастут чуть ли не до пояса, отлично скрывают артефакт от обычного взгляда. Но это все так, мелочи. Главное, что некоторую долю доверия со стороны директора мы получили. Ну, хотя бы видимого доверия. Все же директор, не тот маг, что будет хоть немного доверять людям, что не смотрит тому в рот и не мотают на ус каждое его слово. Но даже так, свои намерения мы ему показали, да и с его условиями согласились без особых проблем и набивания себе цены, чего Дамблдор от нас скорее всего и ожидал. Так что начало сотрудничества, можно сказать, было положено. Ну а данное дело можно было отложить в сторону. Все же у меня и без Дамблдора дел было предостаточно, так ведь еще и девочки со дня на день ко мне прибудут. Точно так же, как и мастера, такие нанятые мной для продолжения нашего собственного обучения. Благо, подставы с их стороны я мог особо не бояться, ведь все нанятые мной специалисты были иностранцами, и Том вряд ли успел дотянуться до них, даже зная о том, что они очень скоро будут в опасной близости от моей тушки. Ну а в крайнем случае, моя охрана уже в любом случае прибыла и заключила со мной магический контракт. Ага, на собственную безопасность я тоже не забивал, тем более, что в ближайшее время мне в любом случае не удастся все время отсиживаться на Гримма 12. Вот и нанял я полноценного мастера боевой магии себе в телохранители, что напрочь отказался становиться чьим-либо наставником, но был не против подработать телохранителем. Ну а чтобы данному немцу не было совсем уж скучно сторожить мою тушку, в напарники я ему нанял его же соотечественника. Правда, при первой встрече данная парочка немцев чуть было не поубивала друг друга, но это так, мелочи. Просто уважаемый мастер Адлар принял своего нового напарника за убийцу, что пришел по мою душу. При этом основания и аргументы у того были более чем убойные, все же нанятый мной оборотень был именно что из гильдии убийц, как раз и специализирующихся на устранении разного рода важных персон. Правда, я отлично знал, что сами убийцы, порой, являются самыми лучшими телохранителями. А нанятый мною оборотень так еще и опыт в защите чужих жизней имел немалый, из-за чего я и рискнул нанять столь необычного специалиста. Правда, в будущем у меня из-за этой парочки скорее всего возникнут некоторые проблемы с Дамблдором. Вряд ли наш директор так просто допустит, чтобы посторонние волшебники ошивались на собрании его ордена, а я вот как-то не намерен подвергать свою жизнь лишней опасности, самолично отказываясь от охраны. Но это ничего, уверен, я найду нужные аргументы, чтобы убедить старика в необходимости подобной охраны. Тем более, что контракты нанятых мной мужиков не подразумевают распространение информации о делах цели защиты, да и наличие парочки столь серьезных бойцов на своей стороне директор в любом случае должен будет оценить по достоинству. Я же действительно буду чувствовать себя спокойнее, находясь под защитой настоящих мастеров своего дела. Собственно, во многом именно из-за данного обстоятельства я и спешил как можно скорее собрать всех своих девочек и нанятых для них мастеров под одной крышей. Ведь нанятые мной мастера, в случае нападения того же Тома на мой дом, вряд ли останутся в стороне, особенно если я смогу подкрепить свою просьбу о помощи достойной наградой. Так что да, с данным делом я предпочитал не затягивать. Благо, мои деньги прощали мне любую спешку, а многочисленные связи, а также некоторые личные знакомства с нанятыми мастерами, окончательно сглаживали любые острые углы. Мне только и требовалось, что сорить деньгами, да уважать титулы и звания своих новоявленных учителей. Большего, как правило, никто от меня и не требовал. Глава 205. Пока нанятые Дельфиной и Дамблдором мастера в поте лица работали над созданием действительно надежного и скрытого от лишних глаз убежища, новый штаб-квартиры Ордена Феникса, я сосредоточился на собственных делах. И нет, проводить незаконные ритуалы над чужими крестражами я не спешил, пусть и очень хотел поскорее со всем этим разобраться. И даже наличие всех нужных мне ингредиентов не смогло заставить меня засесть в ритуальном зале. Были дела и поважнее. Да, безопасность моих девочек была для меня все же важнее, чем нахождение оставшихся крестражей Темного Лорда. Особенно когда эта самая безопасность оказалась под серьезной такой угрозой. Странные шевеления в министерстве, а также откровенная заинтересованность некоторых лиц моим ближайшим окружением, заставили уровень моей паранойи взлететь до небес. Я банально испугался, что Волан-де-Морт может наплевать на все, лишь побольнее ударить по мне лично, пусть и через моих близких. И этот страх заставил меня отложить все свои дела на потом, наведавшись в гости к семейству Лавгуд. При этом прибыл я к ним отнюдь не только для того, чтобы забрать Луну к себе в гости. Я и про отца девочки не забыл, прямо тому сказав, что в связи с возрождением некого темного лорда, его жизнь находится под опасностью, точно так же, как и жизнь его дочери. И если за безопасность Луну я могу поручиться собственной головой, то вот самому Ксенофилиусу лучше бы свалить из страны куда-нибудь подальше. Да, объяснять взрослому, так еще и не совсем адекватному, волшебнику, почему именно он должен свалить из страны, оставив свою дочь мне, это то еще занятие. Но я таки справился, при посильной поддержке Луны, что и сама, видимо, внезапно озаботилась безопасностью своего отца. И пусть внятно объяснить, как именно возрождение лорда связано с опасностью конкретно для его семейства, я так и не смог объяснить, банально не желая раскрыть некоторые карты, но этого и не потребовалось. Доверия мужчины к мнению своей дочери оказалось достаточно, чтобы тот действительно согласился на некоторое время свалить из страны к своим знакомым во Францию. Луна же благополучно переехала ко мне на Гримма-12, опередив тем самым Пенси, что прибыла аккуратно следующий день. При этом прибыла она в одиночку, оставив своих родителей то ли в Испании, то ли в Италии. Я особо не интересовался, где сейчас прячется чета Паркинсонов. У меня и без того дел было предостаточно, благо ход с уборкой в доме я закончил вовремя, позволив девочкам чуть ли не спокойно разгуливать по дому древнего семейства. Единственное место, исключая подвальные помещения, в которые я таки не допустил своих подопечных, библиотека дома. Я банально еще не успел разобраться с тем, что вон и в библиотеке хранится, лишь вытащив особенно темные артефакты, коими и являлись некоторые книги из библиотеки. Да и нечего девочкам было делать в библиотеке, пусть уж меж собой развлекаются, тем более, что уже на следующий день к нам начали прибывать мастера, что и взяли моих девочек в оборот. Ну, сразу после того, как заключили со мной полный магический контракт, а контракт тот был более чем серьезным. Даже уже знакомые мне волшебники были вынуждены заключить такой, чтобы полностью успокоить мою разыгравшуюся паранойю. Кончено, далеко не все были довольны подобным раскладом, особенно громко возмущалась мастерица проклятий, что уже второе лето собиралась обучать Пенси, но в итоге все равно повесили на себя оковы контракта. Деньги на кону стояли слишком серьезные, чтобы возмущаться, да и ничего экстраординарного, если как следует вдуматься, мы не требовали. Но это так, мелочи, я бы даже сказал просто очередной рабочий момент, с которым мы быстренько разобрались. Тем более, что кроме учительницы Пенси никто особо и не возмущался условиями, все и так знали, на что шли. Александр Фишер, мой мастер по метаморфизму и вообще крайне позитивный дядька, что, если бы не разница в возрасте, мог бы даже стать мне другом, так и вообще умудрился одним своим присутствием быстренько перевести атмосферу в позитивный и даже рабочий лад. Правда, сам Александр, как и мисс Саддерли, что была приглашена мной для продолжения моего обучения целительству, пока что остались без работы. Я был временно недоступен для тренировок, а потому тем только то и оставалось, что развлекать себя дорогим алкоголем и общением с другими, собравшимися у меня в доме, мастерами. Благо, мастеров собралось немало. Все же образованием своих девочек я озаботился более чем серьезно. Даже для Луны пригласил мастера по чарам, пусть та ничего подобного от меня и не просила. Но я все же решил, что негоже это, оставлять девочку без присмотра. Ну а навыки в чарах той точно лишними не будут, даже если из-за своего дара та вполне себе могла бы обойтись и вообще без обычного колдовства. Ну а еще мне было банально боязно оставлять данную особу без какого-либо занятия. Вдруг и к моему родовому источнику подключится, как уже сделала это с источником Хага. Правда, оставлять еще не самую старую волшебницу, пусть и с кольцом мастера чар на правой руке, наедине с Луной я посчитал излишне жестоким. Светловолосая малышка, когда не отыгрывала свою роль девочки-чудачки с факультета воронов, могла быть довольно тяжелым в общении человеком. Не понравься той ее новоявленный мастер, как нанятой мной волшебнице скорее всего пришлось бы несладко. Так что да, вместе с Луной должна будет тренироваться еще и Чжоу Чанг. Все же она за последние годы стала особенно близка с Луной, в том числе и в постели, если уж на то пошло, так что в случае чего, она уж точно сможет приструнить малышку. Ну а если даже и не получится, то самой китаянке в любом случае стоило озаботиться собственным развитием, пока я искал для нее, да и для самого себя, хорошего мастера в магии крови. С этим у меня, к слову, были некоторые проблемы, ведь среди людей осталось не так уж и много магов крови, а те, что все же имеются, давно сидят на поводке у Министерства магии своей страны. Переговоры же с вампирами пока что идут вяло. Единственный клан хозяев ночи, что сейчас обитает на островах, ранее тесно сотрудничал с Волан-де-Мортом, а значит и доверия к ним не может быть никакого. Даже магический контракт, знаете ли, не панацея, особенно когда речь заходит о вампирах. Вот и приходится мне договариваться с немецкими вампирами, через хреновую тучу посредников, что не очень-то и ускоряет дело. Так что Чжоу приходится пока что заниматься чарами, таланта к которому той я бы не сказал, чтобы очень много. Но это ничего, рано или поздно данная девочка все равно проявит себя во всей красе. Тем более, что она уже сейчас далеко не бесполезна для меня. Да, пока что той с трудом дается роль моей помощницы, но благодаря посильной помощи со стороны нарциссы, что инструктирует девочку через банкнот с противными чарами, дело не стоит на месте. Уверен, уже через пару лет, девочка спокойно займет роль самой нарциссы подле меня, взяв на себя большую часть не особо важных, но все же нужных дел моего рода. Пока что же мне и самому приходится частенько вмешиваться во все это дело, активно интересуясь делами семьи и ведением семейного бизнеса. И я вас уверяю, это далеко не самая интересная часть моей жизни, тем более, что дел у меня и без того выше крыши. Да и вообще, я больше люблю тратить деньги, нежели зарабатывать их. Но не суть, жаловаться мне все равно ни на что, большая часть финансовых забот все равно обходит меня стороной. У меня и правду есть дела и поважнее. Та же подготовка к ритуалу поиска других крестражей уже несколько дней как завершена, а значит мне пора бы уже озаботиться данным вопросом вплотную. Благо, ритуальный зал Блэков позволял мне спокойно провести все нужные ритуалы, не выпустив ни единой эманации темной магии не то что за пределы дома. Даже в самом доме никто ничего не почувствует, чем я и собираюсь воспользоваться, проведя ритуал ночью. Расчеты ритуала в любом случае не привязывают меня к какому-то конкретному времени, чем я с удовольствием и воспользуюсь. Глава 206. Интересная информация. Массируя виски, протянула Дельфина, слушая полный расклад по результатам вот только что проведенного ритуала. У меня еще даже напряжение из тела не исчезло, вызывая мелкую дрожь в руках. И я ничего не мог с этим сделать. Легкое магическое истощение пусть и было для меня довольно привычным делом, но проведение ритуала, Это необычное волшебство. Слишком резкий отток магии из тела вызывают эффект, схожий с обморожением. Но подобные неудобства никак не помешали мне связаться с Дельфиной, дабы сообщить свежие новости о местонахождении Крестражи. И не то чтобы данная информация была настолько срочной, чтобы я так спешил поделиться той с Дельфиной. Но один момент все же не давал мне покоя, заставляя игнорировать любой дискомфорт и даже забыть на некоторое время о собственной безопасности. Конечно, в родовом мэноре Гринграссов мне вряд ли будет угрожать какая-либо опасность. Но все равно, без полного резерва магии, мне было довольно некомфортно покидать уж точно безопасный дом на Гримма 12. Ведь в случае чего мне придется рассчитывать лишь на магию крови и физическое превосходство, чего ну очень мало в случае действительно серьезной опасности. Но это все мелочи, особенно на фоне одного мизерного факта. Один крестраж находится в Хаге. При этом не где-нибудь, а в главной башне замка. Именно там, где находится кабинет директора и отсутствуют практически любые другие важные помещения, где хотя бы в теории может находиться еще один крестраж. Все же учебные аудитории вот совсем не подходят для хранения темного артефакта высшей категории. И тут одно из двух: либо я плохо изучил замок, во что верится слабо, либо Дамблдор вновь мутит воду каким-то особенно непонятным образом. Конечно, я допускаю, что он, как и я буквально пару часов назад, собирается использовать крестраж Тома для поиска других кусков души темного лорда, но я бы особо на это не рассчитывал. Когда речь заходит о директоре, самый очевидный вариант, как правило, не работает в принципе. Так что да, моя паранойя заставила меня прибыть к леди Гринграсс, так и не отойдя от ритуала. И вот сейчас, мы вдвоем сидели, обдумывая полученную информацию. Ну, точнее, обдумывала информацию Дельфина, так как я уже все и так уже обдумал, так и не придя к каким-то конкретным выводам. Понятно было лишь одно, что без помощи Дамблдора нам теперь точно не уничтожить все якоря души темного лорда. Ведь если в Гринготтс, банк гоблинов, еще была возможность ограбить, или банально выкупить у коротышек нужную нам вещь, то вот с директором уже так просто не разобраться. К слову, нам осталось найти и уничтожить всего три крестража: чашу Пенелопы Пуффендуй, кольцо Марвела Маркса, отца Тома, и фамильера самого темного лорда, Нагайну. При этом змею темный лорд все время держит при себе, лишь изредка отправляя выполнять те или иные поручения, о которых мы, при некоторой удаче, должны будем узнать от наших шпионов в стане Волан-де-Морта. Чаша одной из основательниц Хогвартса ныне находится в банковской ячейке Гринготтса, а кольцо Марксов у директора. Ну и Поттер еще имеется, что делать с которым пока что не очень понятно. Хотя бы из-за того, что парня в любом случае до последнего будет защищать Дамблдор, а с ним, как известно, шутки плохи. Складный набор, ничего не скажешь. И что со всем этим делать пока что не очень-то и понятно, даже несмотря на то, что банк гоблинов является отнюдь не настолько надежным, как те об этом говорят. Вот только я в любом случае чего-то не хочу грабить банк, в котором у меня хранится весьма серьезная часть состояния, и через который ведутся многие дела моего рода. Уверен, у Дельфины все точно так же, так что и с этой стороны пока что затык. И пусть в ходе обсуждения с леди Гринграсс мы таки нашли несколько более-менее рабочих вариантов добычи двух и стройки необходимых крестражей, но спешить с этим не стали. Возможно, подобная излишняя осторожность и аккуратность в будущем нам еще аукнется, оказавшись банальной нерешительностью, но пока что мы приняли решение выбрать выжидательную позицию. Благо, Дамблдор сам затянул нас в свои союзники, позволив присосаться к его личной разведывательной сети и многочисленным связям. А собрание Ордена Феникса, вполне возможно, дадут нам еще больше информации, не говоря уже про какую-никакую возможность влиять на действия самого директора. Конечно, на практике все это слишком иллюзорно и ненадежно, чтобы мы всерьез рассчитывали на поддержку со стороны соратников Дамблдора, но это в любом случае лучше, чем вообще ничего. Так что да, нами было принято решение пока что ничего не делать с полученной информацией, оставив как крайний вариант возможность напрямую спросить у директора про наличие у него одного из крестражей. Ну и работа в сторону поимки и уничтожения Нагайны таки была нами запущена. Фамильяр темного лорда пусть и являлся одним из самых доступных крестражей, банально из-за того, что змея Тома любила порой отлучаться от своего хозяина, и вообще была животным свободолюбивым. Чем мы и хотели воспользоваться, подвернись нам удачная возможность. В остальном же мы действительно выбрали выжидательную позицию, оказавшись в ожидании начала полноценных собраний Ордена Феникса. То бишь, мы банально ждали, когда мастера-строители и артефакторы окончат строительство этакого мэнера для проведения собрания Ордена. При этом наш заказ действительно мало чем отличался от мэнера, пусть и уступал тому же дому на Гримма очень и очень серьезно. Примерно как пограничный форт уступает столичной крепости, но это все из-за отсутствия родового источника и срочности постройки. Но не суть, главное, что у нас в кои-то веки появилось время на передышку. Окончательная ясность в ситуации с крестражами Тома, а также пусть и зыбкий, но союз с директором, позволили нам сосредоточиться на собственных делах. И если у Дельфины данные дела сводились к собственному восстановлению от недавней битвы и продолжением политического противостояния партии Темного Лорда, то вот у меня дел было несколько поболее. Все же за учебный год у моих родов скопилось немало дел, решить которые мог исключительно я, как глава рода. Да и про собственное развитие забывать я не собирался, уделяя действительно много времени тренировкам с нанятыми мастерами, а также не забывая про магию крови, практиковаться в которой пока что приходилось лишь в компании Чжоу Чанг. Благо хоть такие тренировки с завидной регулярностью перерастали в секс, позволяя мне сбросить часть накопленного за день напряжения. Без помощи своей китаянки я вообще рискнул бы сойти с ума, и это без всякого давления со стороны проклятия, которое, казалось, вообще исчезло под напором усталости. А усталость, несмотря ни на что, все равно продолжала накапливаться. Все же занятия с опытным мастером были слишком ценны для меня, позволяя совершить очередной рывок в собственных навыках. Вполне естественно, что отказываться от подобного я ну никак не мог, порой на одной силе воли заставляя свое тело выполнять поставленную задачу, хотя оно того в любом случае стоило. Особенно радовало удивленное и чуть обиженное лицо Александра, когда тот в полной мере смог оценить мой прогресс в метаморфизме за этот год, а также осознал мою нынешнюю скорость развития. Да, подобным признанием со стороны мастера своего дела я был действительно доволен. Подобные ежесекундные радости помогали поддерживать общий настрой, да и просто мотивировали к новым свершениям. Ну а подпитка сразу от двух родовых источников позволяла мне не надорваться, стойко выдерживая периодические магические истощения. А ведь я себя даже в Хаге старался до подобного не доводить, несмотря на повышенный магический фон в нашей школе. А все из-за того, что ману, поступающую ко мне через связь с родовыми алтарями, было куда как проще усваивать моему организму, что и защищало меня от совсем уж плачевных последствий после магического истощения. Хотя ощущение того, как мое тело остается совсем без магической энергии, обещало еще не раз навестить меня в кошмарах. Слишком уж мерзкое это чувство, чтобы даже близость к родным магическим источникам не сильно мне помогала. Глава 207. Всего за пару дней до первого собрания Ордена Феникса, когда проспонсированная нашими с Дельфиной родами стройка подошла к концу, а у нас состоялась очередная встреча с Дамблдором, где тот и представил нашу парочку основному составу Ордена Феникса, случилось довольно забавное, как по мне, происшествие. А именно, на Поттера, что по каким-то неведомым мне причинам ушел оправляться от магических ран в дом к своим магловским родственникам, напали дементоры. Ор поднялся страшный, и даже недовольство нашими персонами в рядах Ордена Феникса внезапно отошло на второй план. Так ведь самое забавное в том, что вопросом о том, откуда в магловском городке вообще могли взяться дементоры, задавались считанные единицы помощников директора. К он им, что и неудивительно, относился Грюм и Кингсли Бруствер, являющийся довольно известной личностью в рядах мракоборцев и авроров. Остальные же волшебники под началом нашего директора, казалось, даже не задумывались о том, как магические твари наивысшего класса опасности могли оказаться рядом с Поттером. Тем более, что дементоры как бы находятся под контролем министерства. Ну, или если быть точнее, то под контролем ручных некромантов из отдела тайн, что опутаны клятвами и обетами так, что своей воли в них считай, что и не осталось. Правда, это не отменяет того факта, что столь опасные поводыри подчиняются весьма и весьма ограниченному кругу лиц в министерстве. Ну не будем об этом. Меня дела Поттера в любом случае волновали мало. Умри он при этой своей встрече с дементорами, так я бы был бы только рад. Меньше мороки с уничтожением того крестража, что данный пацан носит в собственной башке. Все же я сильно сомневаюсь, что крестраж сможет закрепиться в мертвом организме волшебника, что все это время подпитывал того магией. А Поттер подпитывал, в этом я не сомневаюсь, пусть и не имел нормальной возможности исследовать знаменитый шрам не менее знаменитого мальчика. К слову, нападение на Поттера никак не помешало членам Ордена Феникса собраться в запланированное время в запланированном месте, то бишь как следует отметить новоселье в загородной вилле, что строилось на наши с Дельфиной деньги. Мда, неприятно получилось. Особенно из-за того, что плодами наших трудов в основном будут пользоваться наглые без всякой меры предатели крови. И да, я это об Уизли говорю, чей матриарх уже закрепил за собой обязанность по присмотру за новым убежищем ордена. Но ничего, подобная мелочь никак не могла повлиять на мое душевное спокойствие, тем более что наше с Дельфиной присутствие на данном празднике было все равно что кость в горле этих самых Уизли. Остальные члены ордена куда спокойнее отнеслись к столь неожиданным союзникам в нашем лице. С Грюмом и некоторыми мракоборцами так и вообще удалось довольно спокойно пообщаться. Пусть я и знал, что все это общение скорее уж сводилось к проверке наших персон на вшивость, но даже так, подобными знакомствами я остался более чем доволен. Все же, как бы я ни относился к самому директору, а также к некоторым личностям, что состоят в его ордене, но не признавать того, что тот умеет перетягивать на свою сторону довольно полезных людей, я отрицать не мог. В этом плане даже семейство Уизли было довольно ценным союзником, особенно в свете того, что старшие сыновья семейства являются не самыми слабыми магами, несмотря на родовое клеймо предателей крови. Так что да, первым собранием Ордена Феникса, в котором я теперь уж точно официально состою, прошло более-менее нормально. Хотя информация о том, что Снейп тоже состоит в Ордене, пусть на первом полноценном собрании и не присутствовал, меня несколько напрягало. Особенно в свете того, что информация из рядов Темного Лорда, что обосновался в родовом поместье Ноктов, до меня таки доходило. И в том, что Снейп все так же остается в ближнем кругу Темного Лорда, я был уверен. Знаете, мне бы вот не очень хотелось, чтобы Том узнал о моей связи с Дамблдором. Тому вообще лучше не подбрасывать лишнюю информацию о собственных делах. Уж я-то знал, как данный маг умеет из таких вот мелочей выгрызать для себя преимущество. И в данном случае это преимущество будет направлено против меня. Пусть даже в нашем союзе с директором и не было чего-то совсем уж секретного. Все же сам союз сводился в основном к обмену информацией и дружбе против общего врага. Даже наше спонсирование Ордена Феникса можно было считать лишь одноразовой акцией, ведь в будущем я вряд ли еще раз соглашусь делиться собственным деньгами на благо не совсем лояльного мне Ордена. Хотя, тут, опять же, все может быть. Вдруг Орден Феникса в какой-то момент начнет приносить мне реальную пользу, чтобы я был готов вливать в него деньги и другие личные ресурсы. Все может быть. Правда, пока что особых предпосылок к этому не наблюдается. Вся польза, которую я могу в теории стрясти с ордена, это некоторые связи в министерстве, а также обеление собственного имени в рядах борцов за справедливость. А в моих планах данные борцы в любом случае должны оказаться выигрышной стороной, ведь их поражение автоматически будет означать победу Тома, чего я уже точно допускать не намерен. Ведь получи Том власть в стране, и мне очень резко станет некомфортно в оной стране жить. Уж в этом-то я уверен. К слову, я несколько приврал, ведь помимо связи и обеления собственного имени, было еще несколько небольших плюсов, связанных с Орденом Феникса. И если про первые из них я уже упоминал, все же выводить членов одного рыжеволосого семейства до ручки было довольно весело, то вот второй. Скажем так, присутствие Гермионы, которая до этого уже успела отправить своих родителей подальше за границу и теперь ошивалась в Англии сама по себе, сложно было назвать неприятным. Тем более, что полный дом народу не сильно-то и мешал мне зажимать данную особу в укромных уголках недавно возведенного поместья. Младший Уизи, конечно, сильно бесился от нашей близости, кидая на девочку весьма ревнивые и взбешенные взгляды, но право слово, кого тот вообще волновал? Меня? Точно нет, да и самой Гермионе, вот уж сюрприз, было плевать на этого заморыша. Та вообще старалась выжать из наших встреч максимум, явственно показывая мне, что практически месяц без сладенького той дался нелегко. Хотя, я и так это знал, все же мой давнишний подарок девочка и не думала снимать, позволяя мне спокойно сканировать разум девочки. Это занятие, к слову, уже давно перестало быть для меня чем-то сложным, или хотя бы запарным. Все же я слишком привык к работе с чужим разумом, да и саму Гермиону за это время я понял даже лучшим, чем она сама себя понимает. Так что да, переживания Гермионы не были для меня секретом, позволяя в полной мере пользоваться прирученной девочкой. Конечно, все еще присутствовал риск, что девочка попытается получить так необходимую ее ласку от другого мужчины, но данный риск был минимален. И тут дела даже не в моем шантаже, который, считай, что и исчез, стоило только родителям девочки покинуть страну. Нет, подобные мелочи вряд ли бы сдержали девочку. Просто та сама оказалась достаточно умной, чтобы понимать, что для нее хорошо, а что уже не очень. И я в ее сознании, вот уж сюрприз, более чем достойный вариант, несмотря на некоторые залеты с моей стороны и легкий страх самой девочки перед моей персоной. Но не будем заострять на этом внимание, тем более, что для всего приличного общества, собравшегося в загородном поместье, наши отношения с Гермионой не выходили за рамки приличий. Лишь Рон, как-то раз случайно заставший нас приводящих себя в порядок после небольшой разминки, точил на меня зуб, проклиная, на чем свет стоит. Ну и Джинни, что не менее случайно, вот уже который раз ловит нас на горячем, вовсю пользуясь тем, что использовать скрывающие чары в присутствии немалого количества мракоборцев, я считаю глупостью. Ага, посещать секретный штаб ордена без какой-либо причины я все же не очень-то и стремлюсь. А когда оная причина все же появляется, благо появляется она чуть ли не через день, в доме всего полно не самого простого народу, что чары сокрытия за версту чует. Хорошо, хоть с ней на подобных собраниях появляется исключительно редко, лишь в компании директора, которого лично я не видел практически 2 недели. Тот все время занят каким-то своими делами, позволяя мне с Дельфиной развлекать себя самостоятельно. А развлечений у нас действительно много, все же политическая ситуация в стране меняется более чем стремительно. Не так стремительно, как могла бы, будь у темного лорда деньги, но все равно быстро. Того и глядишь, через пару лет Том без единого заклинания возьмет власть в министерстве. Если у того, кончено, терпения хватит. Глава 208. Знаете, я не очень-то и люблю играть в благородство. А уж когда меня попросили помочь Поттеру со снятием ложных обвинений в его сторону, я вообще чуть было в голос не заржал, наплевав на собственный образ. Но знаете, порой благородство все же стоит проявлять, особенно когда о помощи тебя просит не какой-то там мракоборец, а сам, его величество Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Точно так и никак иначе, а то ведь его величество и засерчать может. Но это я так, с нейпу подражаю, исходя ядом и желчью во все стороны, взбешенный из-за необходимости напрягаться ради Поттера. Конечно, по факту, помогал я директору, и даже получил более чем достойную плату за эту помощь. Но это всего лишь отговорка, ведь я помогал Дамблдору отмазать Поттера от насквозь фальшивого и явно показного суда за использование магии в неположенном для этого месте. При этом моя помощь в этот раз заключалась отнюдь не в простом финансировании. В этот раз мне пришлось действительно поднапрячься, чтобы получить некоторую информацию через связи собственного рода в министерстве. И знаете, это действительно неприятно, помогать не слишком приятному мне человеку, используя при этом личные связи и знакомства. Но ничего, Дамблдор в любом случае авансом оплатил мне, и еще некоторой части своего ордена, подобное неудобство. При этом заплатил он именно тем, ради чего я и вступил в этот его орден Феникса, информацией о собственных планах. При этом я был практически уверен, что конкретно в данном случае эта информация правдива, если и не от Адея, то где-то близко. Банально из-за того, что столь расплывчатые пророчества, как то, о котором нам и поведал директор, так просто не придумать даже такому манипулятору, как наш директор. Да и объясняло данное пророчество очень и очень многое из прошлых поступков директора, что тоже немаловажно. Правда, как показалось лично мне, те из сторонников директора, что имели честь услышать от него истинную причину, по которой Поттер ну вот очень нужен магическому миру, были не очень-то довольны ситуацией. Да что там недовольны ситуацией, те были даже малость напуганы, искренне надеясь, что директор как-то не так истолковал суть пророчества, и я их в чем-то даже понимал. Тем более, что сама идея того, что кто-то вроде Поттера должен будет победить Тома, что уже даже и не человек вовсе, становится и вправду несколько не по себе, несмотря на рвущийся наружу смех. Так что да, я понимал того же Грюма, что чуть ли не в матерной форме объявил директору, что маразм таки настиг его раньше смерти. Вот только сам я как раз таки отлично понимал истинные мотивы директора и в некотором смысле даже восхищался его. Пусть будет продуманностью. А все из-за того, что Поттер – это по факту живой крестраж Тома. Крестраж, о котором сам Том даже и не подозревает, искренне веря, что она связан с Поттером пророчеством. Что, на самом-то деле, довольно смешно, ведь истинных пророчеств, таких, когда сильный пророк ценой всех своих сил, а порой и жизни, заставляет мир поверить, что предсказанное пророком событие действительно должно произойти. Да, таких пророчеств действительно единицы за всю историю человечества. И я вот точно уверен, что пророчество Трелани Сивиллы таким не являлось. Но Том уверен в обратном, а значит, того вполне себе можно ослабить его же собственными руками, заставив собственной магией уничтожить свой же крестраж. Мда, когда обладаешь достаточной информацией, даже действия директора обретают порой должный смысл, хотя я все еще уверен, что у директора есть и другие причины стравливать Поттера и Волан-де-Морта. Скорее всего, тот знает еще что-то такое, что и заставляет прилагать подобные усилия по дрессировке и защите своего золотого мальчика. Блин, а ведь остальные даже не догадываются о том, что Поттер – живой крестраж Тома. Оттого-то им и так неспокойно было после слов директора, а ведь тот их даже не обманывал, просто объявив о существовании некого пророчества с таким вот текстом, а дальше вы, мил люди, уже сами разбирайте, что к чему. И даже то, что мы с Дельфиной чуть ли не в тот же миг поняли небольшой такой подвох в словах директора, можно сказать, ни на что и не повлияло. Уж нам-то точно все равно, что директора решил сделать Поттера жертвенного ягненка с весьма призрачным шансом на выживание. И то, данный шанс присутствует из-за того, что магия крестража все еще не до конца изучена, и тот вполне себе может выкинуть какой-нибудь фокус, будучи уничтоженным собственным хозяином. Но я бы на подобное вообще не рассчитывал, а потому и шанс этот учитывать не собираюсь, заранее поставив на пацане надгробный крест. Все же план директора более чем вписывался в наши с Дельфиной планы по уничтожению крестражей Темного Лорда. А значит, и мешать старику в этом направлении мы не собираемся, сосредоточившись на других кусках души одного новоявленного лича. К слову, тот крестраж, что был закреплен в медальоне Слизерина, я уже уничтожил. И даже то, что данный крестраж был уже практически полностью безвреден, и мог еще сослужить нам неплохую службу, позволяя отслеживать перемещение крестражей Тома и в дальнейшем, мало на что влияло. Узнав о том, то у Дамблдора есть еще один крестраж Тома, мы с Дельфиной в тот же день, от греха подальше, решили избавиться от собственного навигатора. Чисто от греха подальше, а то еще узнает директора о наших маленьких проделках, и что потом делать не очень-то и понятно. В основном из-за того, что реакция Дамблдора на подобную информацию может быть самой разной, но в любом случае не очень выгодной для нас, а значит и рисковать лишний раз мы не станем. Тем более, что медальон основателя сам по себе был более чем полезным артефактом. Конечно, в полезности с диадемой Когтеврана он вряд ли когда-нибудь сможет сравниться. Не просто же так я ношу ее несмотря ни на что, научившись скрывать ту даже от Грюма, с его этим сканирующим артефактом. Но все равно, медальон Слизерина вполне себе тянул на родовую реликвию, даруя своему носителю чуть ли не полный иммунитет к большинству ядов и зелий токсичного типа, а также отлично защищая от проклятий. И пусть даже для меня данные эффекты не столь уж и важны, со своим метаморфизмом я и так могу игнорировать очень и очень многие яды, из-за чего и закупался боевыми зельями высшей категории, что после использования не слабо так травит организм. Да и от проклятий я защищен неплохо благодаря другим своим артефактам, чтобы всерьез держаться за медальон основателя. Так что пока что данный медальон был отдан Дельфине для изучения. Позже же я планирую подарить он и Дафне, как своей невесте и просто официальной леди Малфой. Тем более, что для нее подобный подарок будет как раз кстати. Да и свой статус главной жены среди других моих девочек после подобного точно закрепится за Дафной. Все же подобные подарки простым любовницам точно не делают. Ну а так как статус для старшей сестры Гринграсс был важнее любых других мелочей, связанных с моим желанием в достойной мере разнообразить свою интимную жизнь, то такой подарок однозначно стоит того. Практически бесполезная лично для меня реликвия основателей в обмен на спокойствие в моей будущей семье, это более чем приемлемая цена, как я считаю. Но давайте не будем об этом. Столь долго идущие планы все равно могут в любой момент исчезнуть, не получись у меня уничтожить темного лорда до того, как он захватит власть в стране. Благо хоть теперь-то я примерно представлял дальнейшие действия нашего директора, имея некоторую уверенность в том, что данный старик не помешает уже моим планам. Да и вообще, после того, как директор слегка прояснил ситуацию со своим покровительством Поттеру, мне стало куда спокойнее, хотя бы из-за того, что мне теперь не стоило переживать за жизнь и смерть Поттера. С этим директор уж как-нибудь сам разберется. И пусть в итоге мне пришлось немного побегать по министерству, за пару дней до назначенного Поттеру слушания, но долг за оказанное доверие, как Дельфина язвительно окрестила просьбу директора, я все же закрыл. А значит, в ближайшее время проблем больше не предвидится, особенно если директору и вправду получится отбить Поттера у чиновников, что за каким-то хреном решили от того избавиться. Инициатива, кстати, исходит от некой Долорес Амбридж, верной соратницы нынешнего министра, что о чем-то договорит. Правда, я не совсем понимаю, какое Фаджу дело до мелкого задохлика Поттера, но это уже мелочи. Мне данную информацию в любом случае плевать с высокой колокольни. Глава 209. Слушание по делу Поттере прошло строго по плану Дамблдора. Ну, по крайней мере, мне так показалось из-за того, что с Поттера таки сняли все обвинения, а этого уже было достаточно, чтобы считать директора победителем. Все же министерство даже и не скрывалось особо, поставило себе цель выгнать Поттера из магического мира. Воспоминания одного моего знакомого из отдела по борьбе с запрещенными артефактами об этом говорили более чем однозначно. Правда, он и знакомый слабо представлял, зачем это вообще понадобилось фракции нынешнего министра, а именно ставленники Фаджей топили Поттера особенно яро. Остальные, если и голосовали за исключение Поттера из Хага, то делали это без особого огонька и вообще под конец сменили собственное мнение, видимо поняв, что Дамблдор будет защищать своего подопечного до конца. Но не суть, разбираться во всем этом бардаке я не собирался, были, знаете ли, дела и поважнее. Тем более, что в данный момент времени позиция министерства насчет борьбы с темным лордом более чем очевидна и изменить ее вот никак не получится. Я уже прощупал почву на данный счет, но Фадшаки с ума сошел, отказываясь воспринимать слова директора всерьез. Что же, это его право, тем более, что логика в таких действиях все же была. Банально из-за того, что разного рода катаклизмы в стране не лучшим образом сказываются на репутации нашего министра. Того и глядишь, в следующий раз его к вожделенному креслу министра уже никто и не подпустит. В общем, да, мне было не до крыс в правительстве. Вместо этого я предпочитал сосредоточить все свои усилия на саморазвитии и борьбе с темным лордом. Кончено, пока что эта борьба все больше была посредственной. Пожиратели смерти во главе со своим неживым лидером активно поднимали старые связи и набирали силы для грядущего противостояния. Директор занимался тем же, активно набирая новых членов в свой орден. Вот только в скорости набора сил директор явно уступал лорду. Банально из-за того, что министерство всеми силами старалось дискредитировать Дамблдора, да и вообще всячески вставляло тому палки в колеса. У Томажи таких проблем не было, тем более, что недовольных нынешней властью было более чем достаточно, чтобы за столь известным революционером вновь начали идти люди. Ага, за последние десятилетия с момента падения темного лорда министерство еще сильнее закрутило гайки в отношении темной магии, а также всех полуразумных тварей. Так что совсем не удивительно, что многие волшебники, а уж тем более магические существа, были готовы последовать хоть за самим дьяволом, лишь бы выбить для себя пусть и небольшой, но кусок свободы. Да и идеология Тома, чего уж там таить, даже мне импонирует. Для простого желюда из того же лютного переулка, его слова о возвращении былых магических традиций должны быть и того заманчивее. Так что, дела в этом плане у директора шли не лучшим образом, даже несмотря на то, что его репутации вполне себе хватало, чтобы перетягивать на свою сторону много довольно важных и ценных в грядущей войне людей. Но что такое парочка человек по сравнению с целыми кланами оборотней, что так и не покинули британские острова несмотря ни на какие гонения? Просто пшик, тем более, что за Томом могут пойти отнюдь не одни оборотни. Те же вампиры, как нам буквально вчера сообщил Снейп, вполне себе могут принять сторону лорда, несмотря на то, что сейчас меж ними довольно натянутые отношения. Все еще не простили тому потери среди своих птенцов во время прошлой магической войны в Англии. Но это лишь пока, ведь Том действительно умеет быть убедительными, а вампиры в любом случае не против выйти, наконец, истине. А то за последние годы им тоже, знаете ли, пришлось несладко все из-за той же дебильной политики нашего министерства. В общем, да, мне было несколько не до Поттера, даже несмотря на то, что тот, аки назойливая муха, так и норовит высказать свое недовольство насчет того, что я теперь состою в Ордене Феникса, а он, видите ли, нет. О, как он орал, когда узнал, что я, ублюдочный ублюдок Малфой, оказывается, состою в Ордене Феникса, пока такой бедный он маринуется в Магловском мире без любой информации о Волан-де-Морте и том, что вообще сейчас происходит в магическом мире. У, сколько в мальчишке было негодования, я уж даже подумал, что он того и гляди кинется на меня с кулаками, несмотря на то, что мою сиятельную персону охраняют два бугая, один из которых еще и оборотнем вдобавок ко всему является. Но не срослось, Люпин, отлично чувствующий своего собрата, вовремя уволок Поттера куда-то в сторону, подальше от меня. При этом я был готов поспорить, что данный пес защищал и обелял меня перед пацаном, отлично понимая, что никуда я не денусь, да и вообще за меня поручился Дамблдор. Весело в общем. Правда, в штаб-квартиру Ордена Феникса меня настойчиво так попросили лишний раз не наведываться, чтобы не нервировать лишний раз национального героя. Но так как просил меня об этом старший сын семьи Уизли, Билл, то и выполнять данную просьбу я отказался. Нашли Блинкова отправить ко мне на переговоры. Я рыжеволосую семейку вообще на дух не переношу, а здесь они еще вздумали запретить мне появляться в поместье, что на мои же деньги и было построено. Так что да, Поттера я приходил нервировать с завидной регулярностью, параллельно развлекаясь с Гермионой и делясь полученной нанятыми мной людьми информацией. Конечно, каждый день в штаб, что стал чуть ли не вторым домом для всех Уизли и много кого еще, я не приходил. В основном мои визиты совпадали с таковыми визитами Угрума и Люпина, что тоже занимались добычей информации, а также вербовкой новых соратников в Орден. Последним я, кстати, не занимался, предпочитая собирать вокруг себя собственную силу. И пусть некоторым это не нравилось, но когда я честно сказал, что не собираюсь рассчитывать на кого бы то ни было, когда речь заходит о моей собственной безопасности, большинство успокоилось. Ребята из Аврората, коих было не так уж и много, во главе с Грюмом так и вообще полностью одобряли подобный подход. К слову, к оной силе уже очень скоро можно будет отнести и Тонкс. Кузина уже практически закончила свое обучение у мастера, планируя этой осенью сдавать экзамен на мастера трансфигурации. После этого ее ждет еще несколько уже не столь важных экзаменов в французском министерстве магии, после чего девушка планировала вернуться в Англию. От своего желания пробиться в невыразимцы та так и не отказалась, чему я был в некотором смысле даже рад. Уверен, та в любом случае не откажет мне в небольшой подработке, что включает в себя защиту, ну например, моей матушки. Да и собственный человек в силовых структурах мне не помешает, тем более, что я вполне себе могу помочь девушке подняться ввысь по карьерной лестнице. Но это уже так, планы на будущее, которого может и не быть. Пока что же Нимфодора только на то и годится, что стать телохранителем для моей семьи. Благо, квалификация ей это теперь позволяет, да и с нарциссой та, насколько я помню, отлично ладила. Но наймом девушки я в любом случае займусь чуть позже. Пока что та все еще во Франции, а нарцисса в любом случае не собирается в ближайшее время покидать пределы защищенного Мэнора Малфоев. Слишком уж это опасно, тем более, что женщина и сама не горит желанием куда-либо выходить. Та занята заботой о нашей дочурке, без устали уделяя той все свое внимание, пока меня нет в радиусе прямого видения. А дома я появляюсь не так уж и часто, пусть и стараюсь, как можно больше времени проводить с матушкой и дочуркой. И особых причин для подобного поведения с моей стороны как бы и нет. Мне просто нравится ощущать присутствие собственной дочурки. Тем более, что Илья, настоящий ангелочек, глазеющий на мир своими огромными голубыми глазами. Мда, жаль, что я не могу уделять ей чуть больше своего внимания. Что-то внутри меня буквально вопит о том, как много я теряю, оставляя нарциссу и Илью без своего круглосуточного внимания. Хотя, может оно и к лучшему. Я хотя бы могу спать спокойно в отличие от той же нарциссы. Глава 210. Подготовка в учебному году в этом году больше походила на какой-то фарс. В основном из-за того, что Поттер и его компания зачем-то решили пойти в косой переулок, закупаться учебниками к Хогвартсу. При этом взрослые маги особо никак и не мешали им, ибо традиции, да и вообще все уже привыкли в конце августа собирать детей к школе. Вот только в этом году Поттер, как бы так помягче сказать, был под прицелом у возродившегося темного лорда. Так что, вполне естественно, что чуть более здравомыслящие волшебники были очень против идеи выпускать Поттера на прогулку без резкой на то необходимости. Грюм так и вообще хотел приложить парня чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы, значится, не рыпался. Но в итоге, под напором пацана, что, казалось, уже с ума сошел от того, что практически все свои каникулы провел под домашним арестом, как он сам тогда выразился в разговоре с Гермионой, поход в косой переулок все же был организован. Чему были рады разве что Уизли да и сам Поттер. Остальным приходилось данную компашку втихую охранять, чтобы, в случае внезапного нападения, сберечь своего национального героя. Чему те же Авроры и мракоборцы были вот вообще не рады, да и Люпин откровенно бесился из-за подобной халатности в отношении собственной безопасности. К счастью для всей охраны Поттера, никакого нападения так и не случилось, хотя шутки по поводу некоторых особенно отличившихся телохранителей гуляют по косому переулку до сих пор. Ну вот не умеют некоторые Авроры телохранителями работать и все тут, что уж там говорить по необходимости во время столь непривычной работы еще и о собственном сокрытии беспокоиться. Это мне хорошо, на меня профессионалы работают, пусть между собой парочка из мастера боевой магии и оборотня наемного убийцы не очень-то и ладит. Хотя во время работы данная парочка все равно действует крайне профессионально, оставляя личные обиды на потом. А работы у данной парочки в последний месяц было предостаточно. Ведь мисс Сагдерли, мой репетитор по целительской магии, настояла на том, что мне пора бы уже и практический опыт получить, раз уж с теорией и даже практикой основных заклинаний у меня было все более чем в порядке. Данная женщина чуть не в категорическом порядке решила устроить мне практику в лечебнице имени Святого Мунга. Мои вялые попытки отбиться от подобной чести, против которой я как бы ничего и не имел, но возможная угроза со стороны темного лорда сильно напрягала, особых плодов не принесли. Да и сам я по итогу согласился, что устраивать покушение на мою жизнь в единственной в стране магической лечебнице не станет даже безумец уровня нынешнего темного лорда. Так что реальную практику помощи раненым волшебникам я таки получил. Пусть для этого и пришлось добавить седины на головы моим телохранителям, а также убить целую неделю на прохождение внутренних экзаменов лечебницы Свят Мунга. И это я еще очень, ну просто очень, быстро управился. Все же я, довольно известная личность в магической Британии, да и на пожертвования на имя лечебницы денег никогда не жалел. У Малфоев вообще есть своеобразная традиция, чуть ли не каждый праздник жертвовать деньги в разного рода фонды и благотворительные организации. Подобная практика здорово помогает с налаживанием нужных связей, да и нарушать традицию, созданную еще моим прадедом, даже Люциус не собирался. Про меня и говорить нечего, тем более, что данными мелочами все равно занимаются помощники семьи под магическим контрактом или сама нарцисса. Я в эти дебри особо не лезу, отлично понимая, что своими ручонками могу нарушить работу и без того отлично работающего вот уже много лет механизма. Так что да, влияние рода, а также очередное довольно крупное пожертвование на имя лечебницы, помогли мне в кратчайшие сроки пройти все нужные экзамены. Пусть экзаменаторы и были несколько скептически настроены на мой счет. Хорошо хоть, подобные экзамены – совершенно нормальное дело для данной лечебницы. Все же многие волшебники вообще не учатся в каких-либо учебных заведениях, получая образование на дому, что порой действительно эффективно. Оттого в Хогвартсе, даже несмотря на звание одной из лучших магических школ в мире, довольно мало детей профессиональных целителей. Те банально предпочитают обучать собственных детей самостоятельно, что не только эффективно, но еще и бесплатно. Ну а внутренние экзамены в лечебнице позволяют не особо заботиться об остальном образовании, сосредоточившись на родовой специальности. Подобные специалисты, порой, вообще не имеют каких-либо дипломов за спиной, что, все равно, никому особо не мешает. Правда, сам экзамен в Мунга вот никак не назвать простым. Скорее уж наоборот. Местные специалисты чуть было душу из меня не вытрясли, в попытках определить границы моих знаний и умений. Вот честно, не будь у меня достаточно количества магических сил, чтобы компенсировать некоторые ошибки, которые я в силу некоторой неопытности все еще допускал, и данный экзамен я бы скорее всего провалил. И это несмотря на то, что уровень моих навыков сложно назвать детским, да и пусть и неофициальное, но мастерство в ментальной магии сильно мне помогало. Ну, зато теперь у меня есть корочка внешнего сотрудника лечебницы имени Святого Мунга, что само по себе неплохо, тем более, что данное разрешение котируется по всей Европе, а значит, если я таки решусь когда-нибудь получать мастерство по целительству, то проблем с оным у меня будет куда как меньше. Ну и практику я, конечно же, получил, что весьма положительно сказалось на моих навыках в целом. Можно сказать, что я был даже доволен, несмотря на то, что вся эта эпопея с лечебницей заняла довольно много моего драгоценного времени. Да, можно сказать, что я пренебрег возможностью стать еще немного сильнее в боевом плане, ради возможности оказать достойную медицинскую помощь своему окружению. Себя я лечить, к сожалению, не очень-то и научился. Самолечение – это все же несколько другая стезя магии, но я все равно был более чем доволен, отлично понимая, что именно колдомедика в моей нынешней компании мне и не хватало. К тому же, для самолечения у меня вполне себе был метаморфизм, как средство от большинства физических травм, и магия крови, как средство для борьбы с проклятиями и другими ранами магического толка. Ага, вампиров не просто так считают до безумия живучими созданиями, ведь помимо своей собственной природы, что автоматически защищает их от некоторых видов магии, те еще и магией крови могут себя восстанавливать очень и очень неплохо. И пусть мне, конечно, до уровня вампиров, даже совсем еще птенцов, еще пахать и пахать, но сгладить последствия большинства среднеуровневых проклятий я уже могу и сейчас. Говорить про то, что все шуточные проклятия, которым в основном и обучают в Хаге, я могу смело игнорировать, я думаю, не стоит. Хотя, конечно, в деле собственной живучести я бы еще поработал. Все равно мне не светит в ближайшее время сравняться в боевой мощи с такими монстрами, как Дамблдор и Волан-де-Морт. А значит, в потенциальной битве с данными монстрами мне только и остается, что рассчитывать на собственную хитрость, физическую мощь и выносливость. И если с первым у меня все еще куда ни шло, тем более, что в ментальной магии я в любом случае практиковаться не перестаю, а склад ума у меня более чем подходящий для грязных приемчиков, то вот с остальным. Да, метаморфизм и магия крови уже давно вывели меня за любые физические пределы обычных волшебников. Я сейчас буквально могу стальные трубы на одной физической силы в бантик заворачивать. Взрывная сила, что так важна для скорости, гибкости, координации движения у меня тоже на весьма приличном уровне, как и скорость реакции. Вот только этого все равно будет недостаточно в противостоянии с настоящими монстрами магии. Хотя, с тем же снипом я теперь точно справлюсь, несмотря ни на какой боевой опыт последнего. Я того банально забавлю чистой силой и скоростью. Пусть даже этой самой скорости, кода дела доходит до сотворения заклинаний, мне все равно пока что не хватает. И это при том, что весь боевой арсенал 30-летнего тома, а также многое сверх этого, я уже освоил в невербальной форме, но не будем о грустном. У меня в любом случае есть еще как минимум один учебный год, чтобы подготовиться ко встрече с тем же томом. Все же теперь у меня есть какая-никакая уверенность в том, что Хогвартс для меня безопасен. Ну не станет директор отворачиваться от своего союзника в борьбе с темным лордом, когда эта самая борьба идет отнюдь не в его пользу. Так что да, в Хогвартс я в этом году иду с некоторой уверенностью в собственном благополучии. Ну и о том, что проблемы с учениками родного факультета у меня в любом случае возникнут, не так уж и страшно. Я уже давно обозначил свой круг общения, а остальных можно смело посылать лесом, тем более, что мой круг знакомств уже очень и очень давно не ограничивается одним лишь Слизерином. Глава 211. Возвращение в Хогвартс в этом году было более чем стандартным. Разве что Поттер опять отличился, прибыв на Хогвартс-экспресс под самым настоящим конвоем. Но после его недавнего похода по косому переулку меня подобные мелочи не очень-то и волновали. Я вообще возвращался в Хогвартс в удивительно спокойном состоянии, отвлекаясь лишь на свои новые обязанности, как старосты факультета. Благо, данная роль мне была знакома еще из воспоминаний Тома, а за прошедшие годы в данном аспекте мало что изменилось. Да и помощница у меня в этот раз была отличная. Пенси сделали старостой девочек, так что большую часть обязанностей я, при необходимости, всегда мог скинуть на данную особу. Благо, та была совсем не против, пусть я и не собирался особо этим пользоваться, отлично понимая, что мне то как раз легче выполнять основные обязанности старосты, то бишь присматривать за порядком и не позволять малышам самоубиться. Правда, патрулировать Хогвартс-экспресс было довольно скучным занятием, но тут уж ничего не поделаешь. Тем более, что по итогу я все равно нашел чем себя развлечь, забредя на территорию вагона гриффиндорцев. Откровенно издеваться над ними, конечно, не получалось, но и мне и тонкой издевки хватало, чтобы нервировать алознаменный факультет на протяжении нескольких часов. Потом меня уже чуть ли не силком выгнала из своего вагона Гермиона, заметив, что я уже совсем затюкал некоторых гриффиндорцев и того и глядишь нарвусь на драку с семикурсниками. Гермиона, к слову, тоже получила значок старосты, чему была ну очень довольна. Все же для нее всеобщее признание все так же оставалось довольно важным аспектом жизни. Да и возможность ночевать в собственной комнате, которая положена всем старостам, ту едва ли до писка не доводила, настолько та была довольна. Расстраивало девушку лишь одно маленькое обстоятельство. Рыжие и до безумия некультурное обстоятельство, что понятия не имело, что должен делать староста своего факультета. Ага, это я так Рона описываю, который так и не удосужился выйти на патруль собственного вагона. Но не суть, главное, что я таки нашел способ как именно скоротать поездку, параллельно потрепав нервы некоторым слишком горячим львятам. В остальном же 1 сентября для меня было довольно заурядным днем, да и новости о назначении нового профессора по зоте, онными новостями для меня не стали. Связи в Совете попечителей еще несколько недель назад позволили мне узнать о том, что министерство решило пропихнуть в ХОК своего человека. Печалит лишь то, что он и человек оказался Долорес Амбридж. Характер, поговаривают, у нее тот еще. Но не суть, уж мне то точно плевать, если должность преподавателя по зоте займет очередной самодур. В прошлом году у нас вон вообще пожиратель смерти данный предмет преподавал и ничего, большинство студентов неплохо сдали экзамены, что и нам в этом году предстоит. К тому же, у меня за спиной еще и Снейп маячит, чуть ли не открыто выгораживая своего любимчика. Хотя я сильно сомневаюсь, что декану придется вмешиваться во все это дело. Все же Амбридж не самый последний человек в министерстве, а значит и понимать то, что сориться со мной вот вообще невыгодно, должна лучше многих. К тому же, у меня и без этого дел хватало, ведь, как я и ожидал, факультет Слизерина таки раскололся на тех, кто сочувствует Волан-де-Морту, и всех остальных. Под остальными я понимаю не такое уж и большое количество народу, чьи семьи таки не имели связи с фракцией Темного Лорда. Больше всего таких, естественно, оказалось на моем курсе, банально в силу того, что большую часть темного курса представлял собой я и мои девочки вместе со сквайрами. На остальных же годах обучения ситуация была куда как печальнее, особенно если вспомнить про 6 и 7 курсы. Там вообще настроения гуляли такие, что порой мне казалось, что наши старшие товарищи того и глядишь вот прямо в эту ночь пойдут пытать и убивать грязнокровок с Гриффиндора. Но это мелочь. Тем более, что на старших курсах сейчас не так уж и много народу, 6 человек в сумме, если быть точнее.